«Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства смерти! Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!» Вот хор умолк. И в тот миг, когда последний крошечный сегмент солнечного диска скрылся за горизонтом, верховный жрец взял в руки статую живого бога Осириса и поднял перед толпой, которая заполнила весь храмовый двор. С уст людей сорвался оглушительный крик самозабвенного восторга. «Осирис! Осирис! Ты воскресил нашу надежду!» Все стали срывать с себя черные плащи, под которыми оказались праздничные белые одежды. Потом вся многотысячная толпа склонилась перед Богом. И празднества кончились на этом. Но для меня самое главное только начиналось. Нынешней ночью мне предстояло таинство посвящения. Покинув храмовый двор, я совершил омовение, облачился в одежды из тончайшего льна, вошел в одно из храмовых святилищ, но не в его святая святых, и возложил жертвенные приношения на алтарь. Потом воздел руки к небу и надолго погрузился в медитацию, пытаясь с помощью молитв возвыситься и укрепиться духом, дабы достойно выдержать тяжкое испытание. Час медленно тек за часом в безмолвии храма, но, наконец, дверь отворилась, и в святилище вошел мой отец, верховный жрец Аменемхет, облаченный в белое, и с ним жрец Исиды. Ведь отец был женат и не имел права участвовать в таинствах благотворящей праматери. Я поднялся с колен и смиренно встал перед ними. «Готов ли ты?» вопросил жрец и поднял светильник, который принес, так что пламя озарило мое лицо. «Готов ли ты, о избранный, предстать пред ликом великой богини?» «Готов», прошептал я. «Обдумай все еще раз», — торжественно произнес он. «Это очень важное решение. Если ты так упорно стоишь на своем, ты должен знать, царевич Гармахис, что нынешней же ночью твоя душа покинет свою земную оболочку. И все то время, пока она будет пребывать в царстве духа, ты останешься лежать в храме трупом. И когда ты после смерти предстанешь перед судьями Аменти, и они, да не допустят этого, благостный Осирис, увидят в твоем сердце зло, горе тебе, Гармахис, ибо дыхание жизни никогда больше не вернется в твое тело. Оно без следа исчезнет. Что же случится с другими элементами твоего существа? Я не имею права тебе открыть, хоть и знаю». Примечание. Согласно верованиям древних египтян, человек состоит из четырех элементов тела, его астрального двойника, Ка, души,